Шестой принцип. Распределяйте риски. Это самый важный принцип из всех. Независимо от того, какое решение вы примете, пойдете ли вы по быстрому или медленному пути, необходимо распределять риски. Никто не в состоянии заглянуть в будущее, а поскольку нам это не дано, то лишь через много лет мы узнаем, какие из наших вложений оказались самыми удачными. Поэтому единственный выход – это распределение инвестиций. Мы не знаем, что принесет нам следующее десятилетие – инфляцию или дефляцию, экономический бум или спад, а может быть, даже депрессию или застой. А раз мы этого не знаем, то часть средств следует вкладывать в денежные вложения, а часть – в имущественные. Среди денежных форм надо выбирать несколько различных видов вложений. Поскольку мы не знаем, какие отрасли в будущем будут развиваться успешнее всего, то распределять надо и имущественные формы вложений. Покупайте также акции фондов недвижимости. Если у вас недостаточно денег, то вложите одну половину в денежные фонды, а вторую в несколько крупных акционерных фондов.